вещи. Все меньше тех вещей, среди которых я в детстве жил, на свете остается. Где лампы молнии, где черный порох, где черная вода со дна колодца, где остров мертвых в декадентской раме, где плюшевые красные диваны, где фотографии мужчин с усами, где тростниковые аэропланы, где нация на чахоточный трехдольник, визитки на красавцах-адвокатах, пахучие калоши треугольник и страусово нега плеч покатых, где кудри символистов полупьяных, где рослых футуристов за трапезы, где лозунги на липах и каштанах, бандитов сумасшедшие обрезы, где твердый знак и буква «Ять» с фитою. Одно ушло, другое изменилось, и что не отделялось запятою, то запятой и смертью отделилось. Я сделал для грядущего так мало, но только по грядущему тоскую и не желаю начинать сначала. Быть может, я работал не впустую, а где у новых спутников порука, что мне принадлежат они по праву? Я посягаю на игрушки внука, хлеб правнука, про правнукову славу.